Глава 5. Бабка жила в обычной панельной пятиэтажке советского образца, в последнем, третьем подъезде на втором этаже. Дом ее вместе с еще тремя такими же хрущевками, стоявшими квадратом, образовывал колодец с двумя сквозными арками. Внутри обычный двор с детской площадкой, кустами акаций и сирени, приподъездными лавочками, клумбами из крашеных шин, в которых отцветали астры. Все так обыденно, так знакомо и так тоскливо. Но это, наверное, потому что заняться ей было решительно нечем. Вещи она разложила, заняв добрую половину шифоньера. В 42-ю за раскладушкой уже дважды поднималась, там никто не открывал. Хотела помочь бабке с ужином, но та ее прогнала из тесной кухни, где вдвоем и правда не развернуться. Пойти прогуляться? Некуда и не с кем. Мика хоть и жила здесь когда-то, но уже никого не помнила. Вот и торчала на балконе, разглядывая двор и его обитателей. Под балконом, чуть левее, там, где сходились углы двух домов, на бетонном приступке, загораживающем лестницу в подвал, тусовалась местная молодежь. Несколько парней и две девчонки. Одна светловолосая и миниатюрная, вторая темнорусая, полная. Все ровесники Мики, плюс-минус год-другой. Их разговор Мика не слышала, только отдельные слова, возгласы и взрывы хохота. Один из парней, высокий крепкий блондин, подошел к турнику. Подпрыгнув, ухватился за перекладину и стал подтягиваться. Остальные хором громко, с гиканьем и дурацкими смешками принялись считать. «Раз, два, три, четыре, 14, 15, 16!» «Ну че, Леха, норма ГТО, считай, сдал!» — кто-то крикнул ему. «Леш!» — позвала его одна из девчонок, светленькая. Но что ему сказала, Мике с балкона было уже не слышно. Однако явно что-то приятное, судя по их улыбкам. И точно, в следующую секунду она поднялась на носочках и поцеловала блондина в щеку. Парни сразу загудели. Самый мелкий и вертлявый паренек выкрикнул. «Тише! А если я Леху сделаю, меня тоже поцелуешь?» Мика слегка удивилась. «Тише?» Очень своеобразное имя для девушки. Хотя, чего уж, у нее и самой имя тоже далеко не самое распространенное. «Сделай сначала», — с усмешкой ответила светленькая. «А если не сделаешь, тебя Громозека поцелует», — крикнул кто-то из парней, и все захохотали, а полная девушка ответила шутнику под затыльник. Парни, видимо, и впрямь решили побороться за поцелуй этой Тиши. Следом за блондином попробовали свои силы на турнике, тот мелкий и еще трое. Но перебить его рекорд не смогли. Один так вообще лучше бы не пытался, его только обсмеяли за жалкие потуги. Вдруг Мика почувствовала на себе чей-то взгляд. Парень в темной толстовке с капюшоном наблюдал за ней. Нет, она этого не видела. Слишком низко он надвинул капюшон так, что глаза оставались в тени. Но такие вещи она всегда чувствовала. Он не сидел на приступке, как другие парни, а стоял немного в стороне, на углу, подпирая спиной стену соседнего дома. Стоял хоть и рядом со всеми, но как будто сам по себе, не с ними. Наверное, потому что в общем разговоре не участвовал, на шутки не реагировал, не смеялся. Одну ногу он подогнул под себя, руки заложил в карманы и совершенно точно наблюдал за ней. В первый момент почему-то захотелось тотчас отпрянуть и убраться с балкона назад в квартиру. Но она подавила этот порыв. Глупости какие. Подумает еще, что она его застеснялась. А он, судя по всему, и без того самодовольный тип. Почему она сразу так решила, Мика и сама объяснить не могла. Это просто ощущалось, и все тут. Может, потому как он независимо держался среди своих, или потому как открыто и беззастенчиво разглядывал ее. Видала она таких, самоуверенных и самовлюбленных. Такие даже не сомневаются в собственной неотразимости и на полном серьезе считают, что любая девушка умрет от счастья, если на нее обратит внимание такой вот экземпляр. Справедливости ради стоит сказать, что не так уж сильно они и заблуждаются. И правда ведь подобных дур хватает. Почему сразу дуры? Да потому что нормальная разве станет увиваться за таким павлином, забыв о гордости? Разумеется, нет. Мика с равнодушным видом отвела взгляд. Она уж точно на таких даже не смотрит. Но в следующую минуту их компашка опять всколыхнулась, разразилась возбужденно-радостным. «О-о-о!» Она вновь непроизвольно скосила глаза в сторону. Это парень в капюшоне покинул свой наблюдательный пост и со словами «Учитесь, девочки!» стянул с себя толстовку и направился к турнику. «Девочки!» он говорил парням, но те совсем даже не обиделись. Под толстовкой у него ничего не оказалось. Голое тело. Мика поежилась. Еще довольно тепло, конечно, но все же далеко не лето. Впрочем, ясно было, что он просто красовался. Мол, посмотрите, какой у меня атлетический торс. Какие литые мускулы. Он не был таким мощным и крепким с виду, как блондин. Скорее, выглядел гибким. Очень даже неплохо выглядел, по правде говоря. Но это его явное самолюбование. Мика усмехнулась. Ну и нарцисс. А дружки его снова принялись считать вслух. Мика от души пожелала ему продуть блондину, но тот его все же обошел, хоть и в последние пару раз подтянулся с большим трудом. Затем плавно соскользнул с турника, отер ладони от джинсы и неспешно, с самодовольной улыбочкой, двинулся к своим. Взял из рук полненькой девчонки свою толстовку, но перед тем, как натянуть, бросил взгляд на Мику и весело подмигнул. Мика про себя фыркнула. Ну все, герой. Онегин, красавчик, таки уделал Леху. Резюмировал кто-то из парней. «Леха, не хочешь еще разок попробовать? Перебить Жеку?» спросил мелкий. Мика аж чуть не поперхнулась. «Евгений Онегин? Серьезно?» Ну нет, это, видимо, оказалось его прозвище. «Медаль тебе, Колесников!» Добродушно отмахнулся блондин, оставив тому лавры победителя. Однако Тиша не стала целовать этого Онегина Колесникова. Она вообще старательно делала вид, что не замечает его. Там явно чувствовалась какая-то драма. Мике даже любопытно стало. Но в следующую секунду сердце, ёкнув, пропустило удар, а вдоль спины пополз мерзкий холодок. К подъезду подкатила знакомая серебристая иномарка. Мика испуганно отпрянула и заскочила в комнату. А спустя пару минут в дверь позвонили. «Не открывай, это отчим!» взволнованно зашептала Мика, но бабка, конечно, открыла. Когда и кого она боялась? «Я приехал за Микаэлой», — сообщил Борис Германович сухо. «Ишь, за Микаэлой он приехал», — фыркнула бабка. «Кто тебе ее отдаст, такой паскуде? Совести еще хватило сюда припереться!» Борис Германович изо всех сил пытался сохранить внешнее спокойствие и не реагировать на оскорбления, но уголок рта у него заметно подергивался. «Не знаю, что вам Микаэла понарассказывала, но это все вранье». «Да? И что именно вранье?» Сделанной невозмутимостью спросила бабка. «Ну, то, что она рассказала», — растерялся отчим. «Не в первый раз она уже пытается». «А что она рассказала?» — перебила его бабка, по-хозяйски сложив руки на мощной груди. Он занервничал, забубнил что-то невнятное, потом решил зайти с другого бока. «Микаэла должна жить с матерью, а не тут». «А вот как! Глядите-ка, тут у нас кто-то раскомандовался. Я тебе так скажу. Микаэла должна жить там, где ее не будет лупцевать гнус вроде тебя. А рассказать тебе, что должна сделать с тобой полиция. Или сам догадаешься. Побои мы сняли, чтобы ты знал. Так что жди. Пшел вон отсюда, червяк». Борису Германовичу ничего не оставалось, как капитулировать. «Ба, круто ты его!» Мика, помявшись, порывисто шагнула к ней и обняла. «Ну-ну, все!» – неожиданно смутилась бабка. «Лучше скажи, ты раскладушку у Ивлевых взяла?» «Там дома никого не было». Мика, выпустив бабку из объятий, отступила на шаг. «Ну, еще раз сбегай. Сейчас поужинаем и сбегай. А то где спать-то будешь? На коврике? Я тебе свою кровать не уступлю».